Какое лекарство вернуло мне силы? Как могло случиться, что гниющая, дурно пахнущая ветвь с дерева чудовища помогла мне выздороветь? Весьма странное лекарство. Неизвестное растение почти убило меня. И это же растение вылечило. Нога так горела, но уже через день-два полегчало, рана стала заживать. А когда я снял повязку, увидел, рана закрылась, зарубцевалась. Этот случай как будто подтверждает своеобразный закон подобия. То, что тебя сделало больным, то и вылечит. Получается так, будто прав древнегреческий ученый Гиппократ, говоривший свыше 2000 лет назад о том, что врачует больного его природа, а врач должен лишь помогать природе. Гиппократ писал, болезнь вызывается подобным, и подобным же больной восстанавливает свое здоровье. Загадки, загадки, загадки. Что за странное дерево растет под водой рядом с моим мешком? Оно перемещается, отростки его шарят по воде, ловят живые существа, жалят, парализуют. И это же дерево лечит. Может быть, это неизвестное насекомоядное растение, близкое родня венериной мухоловки и росянки? Пусть сечет, бьет дождик, но и росянка, и мухоловка ни одной ворсинкой, ни одной щетинкой не поведут. Но как оживают оба растения, когда в спокойный час поднесешь кусочек мяса? Им надо поймать, переварить эту пищу. В таких случаях они проявляют свой характер по-разному. Медленно, не спеша пригибаются ворсинки-росянки к мясу, а венерина мухоловка схватывает добычу энергично и порывисто. Можно обмануть мухоловку. Дотронешься соломинкой до одной из ее щетинок, и сразу же лист растения захлопнется. Поймал. А росянку соломинкой не обманешь. Может быть, в затоне не растение, а животное, которое еще никем не описано? Разве во всех пещерах, дебрях нашей планеты побывали люди? Разве по всем уголкам пещер шарил свет фонарей? Разве изучен океан на всех его глубинах? Нет, не все живые существа стали экспонатами наших музеев. И не все на планете описано, зарисовано, сфотографировано. Ведь сообщалось в научном вестнике, припоминаю, это было за год или два до того, как я оказался в стране дремучих трав, что в лесах Конго экспедиции обнаружено животное, полосатое, как зебра, с длинной шеей, ближайший родич жирафы. Местные жители называли его акапи. Загадки, загадки, загадки. Лист 36А. В третий раз я направился в затон, чтобы взять, наконец, мой мешок с дневником, который лежит около загадочного дерева. Здоровый, бодрый, веселый, снова в скафандре, с новым острым серпом в руке, с длинной крючковатой палкой шел я по дну реки к затону. В успехе был уверен, на этот раз я вернусь с дневником. Две ветви я срубил, 4 осталось срубить, и мешок будет у меня. Я крепко сжимал в руке серп. Конечно, дневник я возьму. Ветви, которые срублю, вытащу на берег и начну проверять, исследовать целительные свойства странного растения. И кто знает, может быть, больной, страждущий человек получит новое лекарство небывалой силы. Я прислонился к подводному обрыву берега. Надо передохнуть. Сквозь полусумрак воды я вижу дерево и даже различаю очертания мешка с дневником. Как немой и грозный страж стоит здесь это дерево, чтобы охранять вход в затон, чтобы не подпустить никого к мешку и наказать того, кто тронет дневник открытий, сделанных в стране дремучих трав. И старая-старая сказка пришла мне на ум. Чудовище сторожит сокровище, которое может дать человеку счастье. И это чудовище выставляет на пути человека страшные преграды, обрушивает на него бедствие за бедствием. Но человек преодолевает препятствия. Он идет все вперед, убивает чудовище и отбирает бесценные сокровища. Глядя сквозь подводную полутьму на дерево, я собирался зацепить своей палкой мешок с дневником и быстро вытащить его. Сделал шаг и сразу же отскочил. Ветви дерева сильно и резко качнулись. Почему? Рядом проплыли мальки. И тут я увидел, дерево стало короче и толще. И сразу же, я это ясно видел, ветви его ударили в проплывавшую стайку. Добыча. Несколько мальков схвачено было у меня на глазах. Прозрачный ствол дерева потемнел. По-видимому, ствол полый, и теперь в нем переваривается пища. Довольно, довольно смотреть и удивляться. Пора действовать. Я протянул палку, удачно зацепил мешок и изо всех сил потянул к себе —